Глава 11. После разговора с Люсиндой Макс вскочил из кресла и заходил по кабинету туда-сюда. Душу разрывало от эмоций. Он привык скрывать свои чувства, но сейчас едва сдерживал гнев на себя, на Арсения, на покойного Сергея Степановича. Вот только вряд ли его срыв поможет. Нужно срочно искать решение, а для этого обуздать чувства и действовать на холодную голову. Макс сделал медленный вдох-выдох, потер пальцами виски, пытаясь избавиться от надвигающейся мигрени, привета из прошлого, который долго не напоминал о себе. И когда услышал стук в дверь, уже спокойно смог ответить. «Да». «Макс, я вернулся», — известил, вваливаясь в кабинет Гера. «В общем, с магазином картин глухо. Администратор сказала, что шедевру купили по дешевке, а деньги отдали с курьером. Так якобы распорядился покупатель». «Спасибо, у меня для тебя есть другое задание. Извини, теперь все срочно». «Да я готов, только подзаправлюсь кофе. Давай, чтобы не терять время, на кухне все объяснишь», — предложил Гера, но в дверь снова постучали. «Ну, что там?» — спросила Лида с порога, едва взглянув на жениха. «Ничего хорошего», — не стал скрывать Макс. «Вы о картине?» — вклинился Гера. «О Марине», — отрезала Лида. «А она тут при чем?» «Неожиданно обнаружилась связь с нашим расследованием и ее с нами», — пояснил Макс и кратко ввел в курс дела коллегу. «Во дела!» — изумился тот. «Гера, съезди в поселок, где жил художник, и узнай причины смертей молодых мужчин. Каждый случай запиши. Мне нужны и официальные данные, и слухи». «Понял, загляну в архивы и разговорю местных», — воодушевился Гера. До недавнего времени он считал, что в плане сбора информации никого нет лучше Марины. «Еще узнай все об этой даме», — Макс переслал ему снимок рисунка. «С кем она виделась, о чем разговаривала и так далее». «Это Люсинделла нарисовала?» — спросил Гера, рассматривая картину со смесью любопытства и восхищения. «Не я же. Да, Люси. Страхолюдина какая». «Ей бы рот закрыть, тогда за красотку сойдет. «Надеюсь, ты не о Люсинде?» Ведьма, встревоженно переводившая взгляд с одного мужчины на другого, усмехнулась. «Лида, а ты мне поможешь с поиском инфы о сердцеедках? Покопаемся в книгах». «Я думала, что поеду с Герой, мы с ним разделимся и быстро всех опросим». «Но мне нужен помощник тут», — возразил Макс. «Так привлеки к поискам Арсения, он сейчас за стойкой ресепшн от безделья страдает, от скуки сворачивает из бумаги лебедя». «У него есть другая работа», — уклончиво ответил Макс, и Лида насторожилась. «Так, есть что-то, чего мы не знаем». «Нет». Но ведьма не купилась и перешла в наступление. «Макс, ты относишься к Арсению предвзято. Во-первых, он шаман, а не секретарь, но ты держишь его как удобного служку, который вовремя заказывает карандаши и кофе. Во-вторых, каждый раз при встрече с ним ты щетинишься. При этом сам взял Арсения на работу». «Хм?» Лида вскинула ухоженные брови, ожидая подробного ответа, но Макс отрезал. «Не выдумывай, я всего лишь присматриваюсь к новому сотруднику». «Так и присмотрись в деле, тем более что Арсений обожает копаться в книгах». «Хорошо, так и сделаю», — выдавил Макс, лишь бы Лида отвязалась. Тему на том бы и закрыли, если бы неудачная шутка Геры. «Может, Максу не нравится, что шаман запал на Люсиндиву?» «Я что-то пропустила?» «Да это и ежу, ясно, что шаманище в агентство припёрся из-за нее. Я недавно пытался взять с полки шоколадку, так Арсений на меня гусем зашипел. Мол, это для Люсин души». «Для кого, думаете, он сейчас лебедя делает? Видимо, подкат на хаммере не задался? Это ж додуматься. Красный хаммер! Красный! Арсений о пожарном грузовике мечтал, а денег немножко не хватило?» «Так», — стараясь удержать серьезное выражение, прервал излияние Геры Макс. «Уматывайте немедленно, оба, пока я не передумал. Жду вас с подробным отчетом». «Есть», — отрапортовал коллега и шепотом добавил. «А шоколадку я все же умыкнул. Только тссс, шаману ни слова. Надеюсь, он не наводит на каждую плитку любовные чары». Макс засмеялся, закрыв лицо ладонью, и вслепую махнул в сторону двери. «Лида, полетели! Пусть он тут сам в одиночестве проржется!» «Макс, иногда посмеяться тебе не помешает!» «Ты еще здесь?» «Понял, понял!» «Чао, босс! Жди нас с победой!» За коллегами захлопнулась дверь, и невольная улыбка сошла с лица Макса. После минутной разрядки нужно было возвращаться к делам. Он помедлил, глядя на телефонный аппарат, а затем снял трубку и вызвал Арсения. Шаман выслушал его самым доброжелательным выражением, на какое был способен. Обрадовался ли тому, что получил серьезное задание? Внешне Арсений не проявил других эмоций, кроме услужливого участия. Версия Геры, что шаман напросился в агентство из-за Люсинды, выглядела правдоподобной, хоть мужчина не выказывал свой интерес к девушке прямо. Макс бы поверил в такое предположение, если бы не секретный ритуал. Что если шаман пришел в агентство из-за Марины, еще и с лечением подлез? Знать бы, о чем они говорили с Сергеем Степановичем. Бывший шеф был еще тот интриган. «Что-то случилось?» – заботливо спросил Арсений, откладывая ручку и блокнот. То, что он, как Марина, все записывал, не добавляло ему в глазах Макса очков. Наоборот, раздражало из-за лишнего напоминания о том, чье место шаман занимал. «Нет, тогда я пойду», — сказал Арсений и по птичьи дернул головой. «Почитаю себя. Позволишь?» Он кивнул на книжный шкаф. «Позволишь». «Позволяю», — не сдержал сарказма Макс. «Это задание сейчас в приоритете. Нужно срочно отыскать всевозможные легенды о черных вдовах, разлучницах, сердцеедках и так далее». Он подождал, пока коллега выберет книги и уйдет, а затем подключил к компьютеру телефон и загрузил фотографии, сделанные утром в уцелевшей при пожаре художественной мастерской. На снимках стены, возле которой Люсинда почувствовала холод, ничего на первый взгляд не было примечательного. Но Макс заметил чуть более темный, чем общий фон, прямоугольник размером с небольшую дверь. Вживую эту разницу они с Люси не заметили, видимо, свет падал так, что скрадывал участок с невыгоревшей на солнце краской. Похоже, на этом месте раньше что-то висело. Картина, ковер, зеркало, что защищало стену от воздействия прямых лучей. Максу ужасно захотелось кофе, но он уже выпил 3 чашки, а нервы и без кофеина были натянуты, как струны. Разом решив покончить с еще одним сложным делом, он набрал номер мамы Марины. «Да, ее сегодня выписывают», — подтвердила Ирина. Голос на этот раз звучал не сердито, а устало и будто растерянно. «Как-то все завертелось так неожиданно». Что именно завертелось, она не стала объяснять, вместо этого спросила. «Ты сможешь приехать?» «Да», — подтвердил Макс, как и договорились. «Раньше», — попросила женщина. «Хочу поговорить с тобой до того, как пойдем забирать Марину». Он ушел, оставив в офисе Арсения, который увлекся пролистыванием книг. Шаман на прощание заверил, что все будет хорошо. Имел он в виду, конечно, офис, но Максу показалось, что не только. Может, Арсений, как Лида, снова что-то увидел? Во время первого расследования и шаман, и ведьма предсказали исход дела, только Лида предрекала несчастье, а Арсений — трансформацию. Оба оказались правы. Макс не знал, что бы предпочел на этот раз, обтекаемый потому более оптимистичный прогноз шамана или правду-матку от Лиды, которая без сантиментов била меж глаз. Он домчался под усиливающимся снегопадом до нужного кафе. И, к своему удивлению, увидел за столиком не только маму Марины, но и Наташу. Похоже, подозрения, что негодование женщины вызвало свидание, оказались верны, раз тут присутствовала и сообщница по организации ужина. Правда, Наташа сияла улыбкой, будто Макс совершил что-то героическое. «Ужинать будешь?» — спросила Ирина после короткого приветствия, но он отказался. На нервах у него пропал аппетит. День выдался, врагу не пожелаешь. Оставалось еще пережить, нагоняя от мамы Марины. «Ну и хорошо», — с неким облегчением произнесла женщина. «У нас поешь». Я с утра испекла мясной пирог, будто чувствовала, что день закрутится вот так. В помещении сильно пахло кофе, и Макс едва удержался от соблазна. Вместо черного, как дёготь любимого напитка, он попросил апельсиновый сок. Наташа заговорщицки улыбнулась и заказала то же самое. Макс покосился на девушку и в очередной раз подумал, что сестры очень разные. Марина внешность унаследовала от мамы и была очень красива. Тонкие кукольные черты лица, огромные синие глаза и темно-русые волнистые волосы до плеч. Наташа же пошла в отца. У нее были прямые соломенного цвета волосы, светло-карие круглые глаза и крупный нос. Девушка скорее была милой, чем красавицей, но лукавая улыбка, всепонимающий взгляд и живой характер делали ее невероятно харизматичной. Марина же, наоборот, закрывалась, гасила свою привлекательность неуверенностью. «Максим, я должна с тобой серьезно поговорить», — начала неприятный разговор Ирина, едва официантка отошла от столика. «Зачем ты это сделал?» «Ну, Марине в больнице надоело, к тому же пора было с чего-то начинать», — неожиданно для себя промямлил Макс. Впервые он заговорил с родными девушки о том, что хочет с ней встречаться. Но такие дела, Максим, обсуждаются с семьей, а не за нашими спинами. У Марины все же есть родители, и решать такой непростой вопрос нужно было нам, а не тебе. Она уже совершеннолетняя, вырвалась у него. Ничего себе, непростой вопрос. Макс хоть и готов был к выволочке, но такого заявления не ожидал. Родители Марины ему виделись современными, да и девушке недавно исполнилось 24 года. Неужели ее личная жизнь под запретом? «Да при чем тут ее совершеннолетие? Мы против того, чтобы ты влезал в такую кабалу». «Что? Кабалу?» Он начал понимать. Похоже, родители обеспокоились тем, не бросит ли Макс их дочь из-за ее недуга, испугавшись сложностей. Неужели они не верят в искренность и серьезность его намерений? «Я люблю Марину», — твердо заявил Макс, отбросив все смущения. Впервые он признался в своих чувствах вот так открыто, уверенно. Да, он любит Марину, и ее болезнь не помеха. Он отступит только в одном случае, если девушка не пожелает с ним встречаться. Но Марина пока не ответила отказом. Наташа просияла, будто в любви признались ей, и Максим едва заметно улыбнулся. Вот кто на его стороне. «Мы тоже любим Марину», — вздохнула женщина. «И тебя. За эти месяцы ты стал нам родным. Мы видим, как ты печешься о Марине, но меня беспокоит то, что ты пытаешься в одиночку решить все проблемы и совершенно забыл о себе. Максим, ты похудел, осунулся, в офисе практически живешь, а после каждого рабочего дня несешься в больницу. И я каждый раз дергаюсь, не попадешь ли ты из-за усталости в аварию. Поднимаешь агентство, влез в кредит, отдал все деньги за палату Марины, а теперь еще и это. Мы с мужем решили, что все тебе компенсируем». «Но я...» «Не перебивай, пожалуйста. За оплату реабилитационного центра мы вернем тебе все до копейки, и ты погасишь хоть этот новый кредит. Но в будущем, пожалуйста, прежде чем влезать в очередную банковскую кабалу, посоветуйся с нами. Сейчас уже что, дело сделано. Завтра Марина поедет в этот центр и начнет первый курс реабилитации. А потом...» «Но я ничего не оплачивал», — обескураженно перебил Макс. Ирина замолчала так резко, будто споткнулась. «Не понимаю». «Я тоже. Может, мы говорим о разном?» — уточнил он, а Наташа засмеялась. «Кажется, Макс имел в виду свидание. А ты, мама, оплату реабилитационного центра. Забавно было вас слушать». «Погоди ты со свиданием», — оборвала женщина. «Максим, скажи честно, ты оплатил Марине реабилитацию и проживание?» «Нет, я только искал информацию. Ребята сегодня предложили финансовую помощь. Гера, Лида, Люсинда и, возможно, Арсений. Я собирался сказать вам об этом». «Тогда что произошло?» — разволновалась Ирина. «Сегодня утром мне позвонили из больницы и сказали, что Марину выписывают. Я приехала и на месте узнала, что завтра ей нужно быть в центре Эдельвейс. Погуглила и пришла в ужас, потому что это очень дорогое место для звездных персон, спортсменов. Нам такой курс, да еще и с проживанием не по карману. Но мне сказали, что все уже оплачено. Конечно, я первым делом подумала о тебе и ожидаемо рассердилась». «Клянусь, я тут ни при чем», — повторил Макс мрачнее от нехорошей догадки. «У кого есть возможность оплатить дорогое лечение сразу? У шамана, конечно. Лучше бы Макс взял кредит в банке, ибо оказаться снова должником Арсения — кабала с непредсказуемыми последствиями». «Верю, Максим», пробормотала мама Марины, рассеянно вертя на столе пустую чашку. «Только не понимаю, кто это сделал». «Есть догадки, но мне нужно проверить». «Хорошо, скажи этому человеку, что мы с папой Марины все ему вернем». «Не уверен, что он согласится». Криво усмехнулся Макс и покосился на притихшую Наташу, которую ситуация перестала забавлять. Они дождались в кафе отца девушек, который приехал в одолженном у знакомого минивэне, чтобы удобнее было перевезти Марину со всеми вещами. Макс, помогая, думал о том, что все действительно закрутилось слишком быстро. Он даже не успел взять у своих родителей машину. С Мариной в суете тоже не удалось поговорить. Рада ли она таким переменам? Или ее все так утомило, что она смиренно отдалась течению? Между вчерашним свиданием и сегодняшней встречей будто пролегла пропасть, и Макс не мог отделаться от ощущения, что в эту бездну ненароком ухнуло что-то важное. Адрес он знал, но следовал на байке за минивэном, будто боясь разорвать некую важную ниточку. Странное ощущение, навеянное тревогой за девушку, точило изнутри и превращало поездку в мучение. Поэтому, когда Макс наконец-то припарковался у нужного дома, он почувствовал невероятное облегчение. Папа выгрузил вещи и с сумками отправился к подъезду. Мама с помощью Наташи раскладывала коляску, на которую Марина покосилась с такой неприязнью, что у Макса сжалось сердце. «Сейчас папа спустится», — смущенно пробормотала девушка. Но Макс приободрил ее улыбкой и протянул к ней руки. Ему доставило радость увидеть, что личико Марины просияло. Он подхватил ее, тонкую, невесомую, родную, и понес к входу под восторженным взглядом Наташи. «Четвертый этаж», — с тихим смехом напомнила Марина, намекая на его первый визит к ней. «Я помню», — усмехнулся Макс, вспоминая, каких усилий ему тогда стоило подняться по лестнице с болевшей поврежденной ногой. «Не бойся, не уроню. Доверься». Последнее слово он прошептал еле слышно. Может, Марина и не различила его. Но смысл в свои слова Макс вложил куда больше, нежели простой подъем по лестнице. «Максим, надеюсь, ты останешься на ужин?» — спросила мама уже дома. Он перевел вопросительный взгляд на Марину, хочет ли она его присутствия. «Побудь еще», — попросила девушка с улыбкой, и у него с души будто свалился камень. Но когда они остались вдвоем, невидимое, но ощущаемое каждой порой напряжение снова разделило их. Макс ожидал от Марины вопросов, но что и как ответить, пока не знал. «Люсинда тебе все рассказала», — произнесла она без вопросительной интонации. «Да, это я попросил ее приехать», — сказал Макс, решив быть честным. «Возможно, это про сны, и я зря тебя встревожила». «Может, и сны, но проверить не помешает. Я хотел попросить Лиду поработать с тобой, но у нас смена планов», — улыбнулся Макс, снова вспомнив про реабилитационный центр. «Я не хочу туда ехать», — прошептала Марина и обвела взглядом комнату с такой тоской, что Макс тяжело вздохнул. Присев на диван рядом с девушкой, он с нежностью ее обнял. Марина доверчиво прижалась щекой к его плечу и затихла. Но когда Макса встревожило затянувшееся молчание, она легонько высвободилась. «Макс», — решительно начала Марина, — «дай мне тоже задание. Мне осточертело валяться без дела. Я впадаю в депрессию, если ничего не делаю. Возьми меня на работу, пусть без зарплаты. Я могу помогать вам удаленно. Это же возможно? Макс, мне необходимо чем-то заняться». «С удовольствием», — обрадовался он, потому что узнал прежнюю Марину. Девушка прекрасно искала разную информацию, анализировала ее, вычленяла самое главное. Ее помощь действительно им пригодится. Но главное — работа приободрит Марину. Макс сам бы предложил это ей раньше, но хотел убедиться в том, что она готова. «Тогда мне нужно знать все, что вы обнаружили. Мои сны могут иметь отношение к вашему делу». Последнюю фразу она произнесла с такой горячностью, что Макс улыбнулся. «Это хорошо, что Марина не напугана, а горит азартом. Так будет проще решить и ее проблему». «Мы тоже так думаем. Хорошо, сейчас все расскажу. У нас появились новые зацепки. Будешь записывать или так все запомнишь?» «Буду записывать», — тряхнула она кудряшками. «Вон в том ящике лежат ручки, а вон в том — чистые тетради». Но не успел Макс выполнить просьбу, как отвлекся на рингтон. Звонил Гера. «Макс, мужиков валит эпидемия инфарктов. Два, правда, умерли по другой причине. Одному выстрелили в сердце, а второй попал в аварию, в которой ему расплющила грудь. Но все смерти так или иначе похожи. Сердце». «Понял, Гера. Вы еще там или уже уехали?» «Пока на месте. Лида собирается обойти людные места и показать портрет страшилки». «Хорошо, вы молодцы». Едва закончив разговор, Макс набрал Люсинду, потому что увидел от нее сообщение с просьбой срочно перезвонить. Выслушав, что ему сказала напарница, он переменился в лице. «Понял, Люси, сейчас приеду». «Нет, все в порядке, уже выезжаю». Под встревоженным взглядом Марины Макс сунул телефон в карман и виновато развел руками. «Нужно срочно ехать к заказчице. Сожалею, Марин». «Ты же голодный», — пробормотала она, не скрывая огорчения. «Перекушу потом. Это важно, Марина. Завтра я приеду к тебе в центр в обеденное время, привезу книги и все расскажу. Сегодня отдыхай, а то я тебя знаю. Тут же включишься в работу». «Ну хорошо», — сдалась она и откинулась на подушке дивана. Макс неловко попрощался с родителями девушки, сестрой, объяснив, что не может остаться из-за срочного рабочего вопроса. Мама отпустила его только с куском мясного пирога. На ходу жуя Макс сбежал по лестнице. На улице он задернул куртку, натянул перчатки и шлем. Но прежде чем сорваться с места, оглянулся на освещенные окна кухни, на котором семья Марины готовилась к ужину. и сердце сжалось от неясного предчувствия беды.